Глава седьмая. Теперь поездка действительно подходила к концу. Дублин пересекал расположенное между Австралией и Новой Зеландией Тасманово море, а пассажиры средней палубы только и делали, что спорили, насколько близко корабль подошел к цели их путешествия. Некоторые еще рано утром до восхода солнца собирались на палубе, чтобы первыми увидеть берег их новой родины. Элизабет была в восторге, когда однажды Джейми О'Хара разбудил ее с этой целью. Но Хелен строго приказала девочке оставаться в постели. От Гвинейры она знала, что земля покажется на горизонте только через 2 или 3 дня, и капитан своевременно проинформирует их об этом. В итоге пассажиры Дублина увидели берега Новой Зеландии почти ближе к полудню. С помощью корабельной сирены капитан за считанные секунды собрал всех на главной палубе. Гвинейра и Джеральд, как и можно было ожидать, оказались в первом ряду. Но сначала не увидели ничего, кроме облаков. Длинная белая полоса, словно слой ваты, скрывала землю из виду. И если бы матросы не сказали эмигрантам, что там, за облаками, находится Южный остров, последние не обратили бы на эту завесу особого внимания. Лишь когда корабль подошел ближе к городу, в тумане вырисовывались очертания гор, острые скалы, за которыми снова громоздились облака. Выглядело это странно, так, словно горы парили в сияющей ватной белизне. «Что здесь всегда такой туман?» — немного разочарованно спросила Гвинейра. При всей красоте открывшегося перед пассажирами вида нельзя было не учитывать, насколько влажно и холодно будет на перевале, отделяющем Крайстчёрч от пристани для кораблей дальнего следования. «Портовый город», — объяснил ей Джеральд, — «называется Литлтон. Но он только начинает застраиваться, и даже к ближайшим домам можно попасть лишь после утомительного подъема. В Крайстчёрч обычно добираются либо пешком, либо на лошади. При этом в некоторых местах тропа настолько сужается, становясь опасной, что лошадей по ней приходится вести за уздечку, что под силу лишь тому, кто хорошо знает эту местность. От этого тропа и получила название «Брайдл Пасс». «Тропа узды». Джеральд покачал головой. «Нет, пассажирам, подходящим к берегу кораблей, очень редко открывается такой вид. Уверен, это счастливый знак». Мысль о том, что он почти дома, заставила его улыбнуться. «Во всяком случае, говорят, что именно такой увидели эту землю люди, сидевшие в самом первом каное, которое доставило их из Полинезии». Поэтому на языке маори Новая Зеландия называется Аотеароа — «Земля Большого Белого Облака». Хелен и ее воспитанницы с восхищением наблюдали за этим чудом природы. Однако Дафна казалась немного обеспокоенной. «Здесь совсем нет домов», — растерянно промолвила она. «Где доки и портовые здания? Где колокольни церквей? Я вижу только облака и скалы. Это совершенно не похоже на Лондон». Хелен попыталась приободрить девочку улыбкой, хотя в глубине души и сама испытывала смутное беспокойство. Она тоже была дитя города, и этот избыток природы оказался для нее скорее неприятным сюрпризом. И все же Хелен были знакомы различные английские пейзажи, в то время как девочки видели только улицы большого города. «Конечно же, это не Лондон, Дафна», — объясняла учительница. «Города здесь намного меньше, чем в Англии. Но в Крайстчёрче тоже есть церковь с колокольней, а вскоре там возведут и большой кафедральный собор, как в Вестминстерском аббатстве. Домов не видно, потому что мы причалили не прямо к городу. Нам нужно будет немного пройтись, и тогда...» «Немного пройтись?» Услышав слова Хелен, Джеральд Уорден громогласно рассмеялся. «Я могу лишь надеяться, мисс Девенпорт, что ваш замечательный жених пришлет вам мула, Иначе вам придется еще сегодня стоптать подошвы этих туфелек до дыр. Брайдл Пасс — высокогорная тропа, скользкая и петляющая в тумане. А когда туман поднимается, становится чертовски жарко. Ну, посмотри, Гвинейра, вот и порт Литлтона. Радостное волнение Джеральда передалось и остальным пассажирам Дублина, когда за туманом показалась уютная грушевидная бухта. По словам Джеральда, это был природный порт вулканического происхождения. Бухту окружали горы, среди которых теперь можно было заметить несколько домов и сходни пристани. «Не пугайтесь», — попытался успокоить Хелен судовой врач. «В последнее время между Литлтоном и Крайстчерчем налажено челночное сообщение. Вы легко сможете нанять мула, так что вам вовсе не нужно будет взбираться по тропе пешком, как первым переселенцам». Хелен задумалась. Она-то могла нанять себе мула, но что делать с девочками? «Как далеко находится Крайстчерч?» — нерешительно спросила она, наблюдая, как Дублин стремительно приближается к берегу. «И нам придется самим нести весь багаж?» «Это уж как вы сами пожелаете», — снова вмешался Джеральд. «Можно отправить его на лодке вверх по Эйвону. Но это, конечно же, стоит денег. Большинство эмигрантов сами переносят свои вещи через Брайдл Пасс. Это 12 миль пути». Хелен сразу же решила, что переправит по реке лишь свое любимое кресло-качалку. Остальной багаж она, как и другие переселенцы, понесет сама. Она могла пройти 12 миль. Конечно же, могла. Пусть даже ей никогда прежде не приходилось этого делать. Тем временем главная палуба опустела. Пассажиры ринулись собирать и упаковывать свои пожитки. Теперь, когда они были почти у цели, люди хотели как можно быстрее покинуть корабль. На средней палубе царила такая же суматоха, как и в день отплытия. В каютах первого класса все было намного спокойнее. Здесь багажом занималась прислуга, а на берегу господа собирались поручить его доставку одной из транспортных компаний, которые переправляли грузы и людей вглубь страны с помощью мулов. И все же мистер Брюстер и леди Баррингтон уже тряслись при мысли о переезде через горы. Они не привыкли передвигаться верхом и к тому же были наслышаны об опасностях, поджидающих их в пути. Гвинейра, напротив, не могла дождаться, когда она сядет на свою любимицу Игрен, из-за чего между ней и Джеральдом разгорелся ожесточенный спор. «Мы останемся здесь на ночь?» — удивленно спросила девушка, когда Уорден сообщил, что они отправляются в скромную, недавно построенную гостиницу в Литлтоне. «Зачем?» «Затем, что мы закончим выгрузку животных не раньше вечера», — объяснил Джеральд. «И мне еще нужно найти погонщика, чтобы перегнать стадо через перевал». Гвинейра, непонимающе глядя на него, тряхнула головой. «Зачем вам погонщик? Я могу помочь вам перегнать овец. К тому же у нас есть две лошади, так что нам даже не придется искать мулов». Джеральд громко расхохотался. «Вы собираетесь в одиночку перегнать стадо через горы, юные леди?» — не преминул вмешаться лорд Баррингтон. «Верхом, как американский ковбой?» Очевидно, ему это показалось самым смешным из того, что он слышал за последние недели. Гвинейра закатила глаза. «Разумеется, я не собираюсь гнать стадо своими силами», — ответила она. «Это сделают Клео и другие собаки, которых мистер Уорден купил у моего отца. Конечно, молодняк еще не до конца обучен, но ведь и стадо состоит всего из 30 овец. С таким количеством Клео при необходимости управится и сама». Услышав свое имя, Бордер Колли сразу же выскочила из угла, где она до сих пор лежала. Виляя хвостом, собака подбежала к хозяйке и уставилась на нее горящими преданностью и восторгом глазами. Гвин погладила ее и объявила, что корабельная скука закончится уже сегодня. «Гвинейра», — сердито обратился к ней Джеральд, — Я покупал этих овец и собак в Англии, а потом вез их через половину земного шара не для того, чтобы теперь позволить им свалиться в первую попавшуюся пропасть. Уорден ненавидел, когда кто-то из членов его семьи выставлял себя на посмешище. Но еще больше он раздражался, когда кто-то пытался оспаривать или игнорировать его указания. «Ты не знаешь, что такое Bridle Pass. Это трудный и очень опасный перевал. Ни одна собака не сможет перегнать через него овец, да и тебе не так-то просто будет проехать там верхом. На сегодняшнюю ночь я уже договорился о загоне для стада. Завтра утром я найму людей для переправки лошадей, а ты пересядешь на мула». Гвинейра упрямо задрала подбородок. Она терпеть не могла, когда кто-то недооценивал ее или ее животных. «И Грен может справиться с самой сложной горной тропой и держится на ногах лучше любого мула», — твердо сказала она. «А Клео еще ни разу не потеряла ни одной овцы, и сегодняшний день не станет исключением. Вот увидите, этим вечером мы будем в Крайстчёрче». Мужчины снова рассмеялись. Но Гвинейра была настроена очень решительно. В конце концов, она хозяйка лучшей овчарки пояса. А кобы в течение тысячелетий совершенствовали свою ловкость и отточенность шага. Гвинейре не терпелось показать мужчинам, на что способны ее любимцы. В этом новом для нее мире она не собиралась играть роль благовоспитанной светской дамочки, которая беспрекословно подчиняется любому приказу мужчины. У Хелен все плыло перед глазами, когда она около 3 часов пополудни наконец-то ступила на землю Новой Зеландии. Шаткий причал показался ей таким же ненадежным, как исходни Дублина. Но она, стараясь сохранять равновесие, быстро шагала по нему, пока не оказалась на берегу. Ощутив под ногами твердую почву, девушка испытала такое облегчение, что едва не упала на колени, чтобы поцеловать землю, как это сделала миссис О'Хара и некоторые из эмигрантов. Девочки Хелен и другие дети пассажиров второго класса резво бегали и пританцовывали вокруг взрослых. Стоило большого труда угомонить их, чтобы все, кто пережил это нелегкое путешествие, смогли вместе произнести благодарственную молитву. Только Дафна по-прежнему выглядела разочарованной. Несколько домиков, окружавших порт Литлтона, не соответствовали ее представлениям о городе. Хелен договорилась о перевозке своего кресла-качалки еще на корабле. Теперь она с дорожной сумкой в руке и зонтиком от солнца на плече шла по широкой подъездной дороге, ведущей наверх к первым домам. Девочки со своими скромными узелками бодро следовали за ней. Пока что подъем не казался Хелен опасным, хотя и был довольно трудным. Если дальше не станет хуже, они вполне смогут осилить дорогу до Крайстчёрча пешком. Однако сейчас они находились в центре Литлтона. Здесь были паб, магазин и небольшая гостиница, вид которой не внушал Хелен доверия. К тому же позволить себе остановиться там могли только обеспеченные люди. Пассажиры средней палубы, которые не собирались сразу же отправляться в Крайстчёрч, могли переночевать разве что в примитивных бараках или палатках. Многие переселенцы использовали эту возможность. У некоторых эмигрантов были родственники в Крайстчёрче, которых они попросили прислать мулов, как только станет известно о прибытии Дублина. В глубине души Хелен надеялась, что один из стоявших перед пабом мулов был предназначен для нее. Конечно же, Говард не мог знать о ее прибытии, но священнику из Крайстчёрча, преподобному отцу Болдуину, сообщили о 6 девочках-сиротах, которых отправили из Англии на борту Дублина. Возможно, он принял какие-то меры, чтобы облегчить детям путь. Хелен обратилась с этим вопросом к погонщикам мулов, но они ответили, что не получали никаких особых распоряжений. Им было приказано забрать с корабля вещи отца Болдуина и встретить Брюстеров. О девочках же священник не упоминал. «Ну что же, дети, нам не остается ничего, кроме как пойти туда пешком», — смирившись, сказала Хелен. «И лучше всего отправиться в путь прямо сейчас. Чем раньше мы выйдем из Литлтона, тем быстрее прибудем в Крайстчёрч». Палатки и бараки, в которых можно было остановиться на ночь, показались Хелен не лучшей альтернативой. Разумеется, мужчины и женщины спали в них раздельно, но в комнатах не было дверей, заперев которые, можно было чувствовать себя в относительной безопасности. А недостаток женщин в Литлтоне наверняка был не меньшим, чем в Крайстчёрче. Кто знает, что могло прийти в голову мужчинам, когда семь одиноких девушек буквально подавали себя им на блюдечки. Поэтому Хелен решила отправиться в дорогу вместе с теми эмигрантскими семьями, которым тоже нужно было как можно скорее добраться до Крайстчёрча. Среди них было и семейство О'Хара. Джейми решил показать себя рыцарем и помочь Элизабет, взяв у нее узелок. Однако мать строго-настрого запретила ему это делать. Ирландцам нужно было перенести через горы все предметы домашнего обихода, так что каждому из них хватало своей ноши, которую они тащили на плечах. По мнению решительной миссис О'Хара, подобные проявления вежливости в данном случае были чрезмерной роскошью. Пройдя несколько миль под солнцем, Джейми, должно быть, полностью разделил точку зрения матери. Туман, как и предсказывал Джеральд, рассеялся, и теперь Брайдл-Пасс лежал в теплых лучах весеннего солнца. Переселенцам это по-прежнему казалось непостижимым. Дома, в Англии, сейчас должны были начаться первые осенние дожди. Но здесь, в Новой Зеландии, только начала проклевываться зеленая трава, а солнце с каждым днем поднималось все выше. Собственно говоря, температура воздуха была весьма приятной, однако длительный подъем в теплой дорожной одежде заставлял эмигрантов истекать потом, поскольку они часто надевали на себя как можно больше вещей, чтобы не нести их в руках. Даже мужчины довольно быстро выбивались из сил и устраивали очередную передышку. 3 месяца вынужденной бездеятельности на борту Дублина ослабили людей, в том числе самых выносливых. К тому же с каждой милей дорога становилась все более крутой и опасной. Девочки плакали от страха, когда им приходилось идти по краю кратера. Мэри и Лори при этом так отчаянно цеплялись друг за дружку, что еще больше рисковали сорваться в пропасть. Розмари не выпускала из рук юбку Хелен и прятала голову в ее складках, когда рядом с ними внезапно разверзалась пугающая пропасть. Сама Хелен давно сложила свой зонтик от солнца. Он больше устраивал ее в качестве трости, к тому же у нее не было сил элегантно и женственно нести его на плече. Цвет лица сегодня заботил девушку меньше всего. После первого часа пути переселенцы чувствовали себя уставшими и очень хотели пить, но радовались тому, что хотя бы 2 мили были уже позади. «Там, на горе, продают освежающие напитки», — попытался утешить девочек Джейми. «Во всяком случае, так нам сказали в Литлтоне. А по пути наверх должны попадаться места, где можно устроить небольшой привал. Главное — добраться до верхней точки перевала, и тогда все самое трудное останется позади». С этими словами мальчик бодро зашагал дальше, а девочки послушно последовали за ним по каменистой тропе. У Хелен во время подъема не было времени оглядываться по сторонам, но и того, что она увидела, было достаточно, чтобы прийти в уныние. Горы были голыми, серыми, вокруг почти никакой растительности. «Вулканические породы», — прокомментировал мистер О'Хара, которому однажды приходилось работать на горных разработках. А вот Хелен почему-то вспомнились горы преисподней из баллады, которую иногда пела ее сестра. именно таким, пустым, бесцветным и бескрайним, ей представлялся ад. Джеральд Уорден действительно смог выгрузить своих животных лишь после того, как на берег сошли все пассажиры. Однако это ничего не меняло, поскольку работники транспортной компании все равно не успели подготовить мулов к отъезду раньше этого времени. «Мы будем на месте еще до наступления темноты», — заверили они английских леди, помогая им взбираться на животных. «Здесь около 4 часов езды. Так что мы доберемся до гостиницы Крайстчерч около 8, как раз к ужину». «Вот видите», — сказала Гвинейра Джеральду, — «мы можем присоединиться к ним. Хотя сами мы, конечно, добрались бы до города быстрее. А так и Грен волей-неволей придется тащиться за мулами». Пока Джеральд следил за выгрузкой овец, Гвинейра ему назло оседлала лошадей. Уордену пришлось собрать всю свою волю в кулак, чтобы сдержаться и не накричать на нее. Тем более, что он и без того был в плохом настроении. Ни один человек здесь не умел обращаться с овцами. Загоны не были подготовлены, и отара живописно рассыпалась по холмам Литлтона. После стольких недель, проведенных в тесном трюме корабля, животные не могли нарадоваться свободе и скакали по реденькой травке поселка, словно ягнята. Джеральд обругал 2 матросов, которые помогали ему при выгрузке, и строго приказал им собрать всех овец и следить за ними до тех пор, пока не соорудят временный загон. Однако моряки считали, что их задача уже выполнена. Дерзко заявив, что они матросы, а не пастухи, мужчины отвернулись от Уордена и направились к пабу, двери которого открылись всего несколько минут назад. После длительного воздержания им ужасно хотелось опрокинуть по стаканчику. Овцы Джеральда их не интересовали. Внезапно в воздухе раздался громкий свист, заставивший испуганно обернуться не только леди Баррингтон и миссис Брюстер, но и погонщиков мулов вместе с Джеральдом. Но еще большим шоком для них стало то, что свист этот исходил не от какого-нибудь уличного сорванца, а от благородной юной дамы, которую все до этой секунды считали скромной и воспитанной. Но теперь перед ними открылась другая Гвинейра. Увидев сложности Джеральда с овцами, девушка поспешила прийти будущему тестю на помощь. Пронзительный свист был сигналом для Клео, которая с радостью бросилась выполнять поручение хозяйки. Словно маленькая черная молния, бордер-колли металась по холмам, окружая овец и собирая их в отару. Казалось, какая-то невидимая рука заставляет животных сбиваться в стройные ряды и направляет их к Гвинейре, которая спокойно ждала, когда Клео закончит свою работу. 6 юных псов Джеральда, которых должны были доставить в Крайстчерч на лодке, услышав запах овец, начали так яростно метаться по сколоченному из легких деревянных реек большому транспортному ящику, что в считанные секунды развалили его, вырвались на волю и тотчас же бросились к стаду. Но прежде чем овцы успели испугаться, собаки, как по команде, легли перед ними в траву. Нетерпеливо почесываясь и не сводя своих умных глаз с отары, собаки продолжали оставаться на местах, готовые мгновенно вскочить, если какой-то из овец вздумается выбиться из общего строя. «Вот видите», — невозмутимо промолвила Гвинейра, оборачиваясь к Джеральду. «Молодняк прекрасно справляется со своими обязанностями. С помощью вон того крупного кобеля мы разведем здесь таких овчарок, о которых англичане смогут только мечтать. Ну что, в путь, мистер Джеральд?» Не дожидаясь ответа Уордена, Гвинейра вскочила на свою кобылу. И Грен возбужденно перебирала ногами. Ей тоже не терпелось размять их после долгого путешествия на корабле. Матрос, который держал за поводье юного жеребца Уордена, вздохнув от облегчения, поспешил подвести неспокойное животное к хозяину. Джеральд не знал, сердиться ему или восхищаться. Представление Гвинейры было впечатляющим, однако это не давало девушке права игнорировать его распоряжение. В то же время Джеральд не мог остановить Гвинейру, продолжая настаивать на своем. Ему не хотелось терять лицо перед Брюстерами и Баррингтонами. С явной неохотой Уорден принял у матроса поводья Мэддока. Овечьему барону не раз приходилось проезжать по перевалу Брайдл-Пас, и он прекрасно знал все опасные места этого пути. Выступать в дорогу ближе к вечеру всегда было рискованной затеей, даже когда не нужно было гнать перед собой стадо овец, а вместо строптивого жеребца под наездником был надежный выносливый мул. С другой стороны, Джеральд понятия не имел, где он мог разместить овец в Литлтоне. Его бестолковый сын в очередной раз забыл распорядиться, чтобы в порту для животных подготовили какой-нибудь загон. «А теперь попробуй найди дурака, который согласился бы начать такую работу за пару часов до наступления темноты». Джеральд со злостью вцепился в поводье жеребца. «Когда уже Лукас начнет думать хоть о чем-то, что происходит за пределами его комнаты?» Разъяренный Джеральд поставил ногу в стремя. Разумеется, в течение своей бурной жизни овечий барон научился обращаться с лошадьми, однако они не были его любимым средством передвижения. Преодолеть Брайдл-Пас на молодом жеребце было для Джеральда непростым испытанием, и он почти ненавидел Гвинейру за ее выходку. Бунтарский дух девушки, который так нравился Джеральду, пока он был направлен на ее отца, теперь начинал все больше его раздражать. Гвинейра, которая с довольным лицом уверенно восседала перед Уорденом на своей кобыле, даже не подозревала, какие мысли проносятся в голове ее будущего свекра. Девушка скорее радовалась тому, что он и слова не сказал о мужском седле, которое она накинула на спину Игрен. Ее отец наверняка раздул бы вокруг этого целый скандал. А Джеральд, кажется, даже не заметил, как неприлично при этом задралась юбка Гвинейры, обнажив ее ноги чуть ли не до середины икр. Сначала Гвинейра пыталась одергивать платье, но вскоре совершенно о нем забыла. Все ее внимание было направлено на необходимость сдерживать Игрен, которой сейчас больше всего хотелось обогнать мулов и проскакать весь путь до края с Чорча галопом. Зато собаки почти не требовали присмотра. Клео прекрасно понимала свое дело и с невероятной ловкостью гнала стадо по горной дороге, которая постепенно сузилась до тропы. Молодые собаки следовали за ней ровной цепочкой. «Почти как мисс Девонпорт с ее подопечными», — взглянув на них, пошутила миссис Брюстер. Хелен была на пределе сил, когда спустя 2 часа после выхода из Литлтона услышала за собой стук копыт. Дорога все еще шла в гору, и вокруг, как и прежде, простирался все тот же пустынный горный пейзаж. Один из переселенцев пытался приободрить остальных. Он несколько лет служил на корабле и побывал здесь в 1836 году, будучи участником одной из первых экспедиций на острова Новой Зеландии. Пробираясь через Порт-Хиллс в группе капитана Родеса, он настолько влюбился в живописные равнины Кентербери, что решил переселиться сюда вместе с женой и сыном. Теперь он заверял свою обессиленную семью, что подъем уже скоро кончится. Еще несколько поворотов, и они достигнут высшей точки перевала. Однако ведущая туда тропа по-прежнему была узкой и крутой, так что погонщики мулов не могли обогнать пешую группу переселенцев. Недовольно ворча, они растянулись цепочкой и медленно ехали за ними. Хелен задавалась вопросом, не было ли среди наездников Гвинейры. Гувернантка слышала спор девушки с Джеральдом, и ей было интересно, кто из них взял верх. Интуиция подсказывала Хелен, что дело наверняка решилось в пользу Гвинейры. В какой-то момент в воздухе отчетливо запахло овцами, а когда дорога стала еще круче и путникам пришлось замедлиться, до Хелен донеслось протестующее блеяние. Спустя несколько минут люди наконец-то достигли вершины перевала. На небольшой площадке их ожидали торговцы, разбившие там палатки с освежающими напитками и едой. Это было традиционным местом отдыха, откуда переселенцы могли спокойно взглянуть на раскинувшиеся перед ними пейзажи новой родины. Но Хелен не спешила осматривать местность. Вместо этого она, еле передвигая ноги, подошла к одной из палаток и взяла себе большую кружку имбирного пива. Выпив ее до дна, девушка направилась к застывшим на краю площадки эмигрантам. «Как красиво!» — восторженно прошептала Гвинейра. Она все еще сидела на лошади, любуясь открывшимся перед ней прекрасным видом. Хелен же досталось место в третьем ряду, но и такого ограниченного обзора вполне хватило, чтобы поумерить воодушевление девушки. Горный ландшафт постепенно сменялся нежно-зелеными пастбищами, среди которых извивалась небольшая речушка. На противоположном берегу раскинулось селение Крайстчёрч, который, однако, был совсем не похож на цветущий город, каким его себе представляла Хелен. Отсюда действительно можно было разглядеть колокольню небольшой церквушки, но где же обещанный кафедральный собор? Разве этот город не должен был в скором времени стать резиденцией епископа? Хелен рассчитывала увидеть хотя бы строительную площадку, на которой его должны были возвести, но пока что не заметила ничего похожего. Крайстчёрч представлял собой всего лишь скопление разноцветных домов, большинство которых были построены из дерева и лишь некоторые из песчаника, о котором говорил мистер Уорден. Селение очень напоминало Литлтон, маленький портовый городок, который они оставили позади. Очевидно, здесь переселенцев ожидала весьма скромная общественная и культурная жизнь. Гвинейра, в отличие от Хелен, окинув город беглым взглядом, не унывала. Да, он был крохотным, но девушка выросла среди деревень Уэльса и привыкла к виду подобных селений. Основное внимание Гвинейры было обращено на раскинувшиеся за Крайстчёрчем земли. Бесконечные луга в косых лучах солнца, а за ними величественные горы с покрытыми снегом вершинами. Они явно находились за множество миль отсюда, но воздух был таким чистым, что до них, казалось, можно было дотронуться. Несколько детей, захваченных этим зрелищем, непроизвольно протянули к ним свои ручонки. Окрестности по своему виду очень напоминали ландшафты Уэльса и некоторых других графств Англии, где пастбище перемежались с холмами и были ограничены горами. Поэтому Гвинейре и многим иным переселенцам эти земли показались почти родными. И все же здесь все казалось более чистым, обширным и масштабным. Никаких загонов и изгородей, одна сплошная зеленая равнина, на которой лишь кое-где виднелись небольшие домики. Гвинейру переполняло ощущение свободы. Здесь девушка могла бесконечно галопировать на своей Игрен, а для овец имелись огромные территории для выпаса. Никогда больше ей не придется задумываться о том, хватит ли животным травы и не нужно ли сократить поголовье. Земли здесь было в избытке. Гнев Джеральда испарился, когда он увидел сияющее лицо девушки. Оно отражало ту же радость, которую Уорден испытывал каждый раз, когда возвращался домой. Гвинейра наверняка будет чувствовать себя здесь как дома. Может быть, девушка и не полюбит Лукаса, но эта земля наверняка завладеет ее сердцем. Хелен пришла к выводу, что лучше постараться принять новую родину такой, какая она есть. С одной стороны, это было совсем не то, что она себе представляла, а с другой, все уверяли ее, что община Крайстчерча стремительно развивается. Со временем город наверняка вырастет. Когда-нибудь здесь будут и школы, и библиотеки, и она, Хелен, возможно, внесет свой посильный вклад в их развитие. Говард, как ей показалось, был довольно прогрессивным и культурным мужчиной. Он непременно поддержит ее в подобных начинаниях. Да и вообще, в первую очередь, она должна любить не страну, а своего супруга. Девушка решительно отбросила ненужные мысли и повернулась к своим подопечным. «Ну что, дети, вы немножко отдохнули и освежились, пора продолжить путь». «К тому же теперь, когда мы идем под гору и видим перед собой цель, нам будет гораздо легче. Давайте устроим небольшое соревнование. Кто первым окажется у ближайшего постоялого двора, получит дополнительный стакан лимонада». До постоялого двора оказалось рукой подать. Первые дома находились у самого подножия гор. Теперь дорога стала шире, и всадники смогли обогнать пешеходов. Клео умело гнала стадо мимо путников, а Гвин следовала за ней на пританцовывающей Игрен. До этого, пока дорога была действительно опасной, кобы вели себя безупречно. Юный Мэддок, не менее грациозно, чем его невеста, взбирался по крутым каменистым тропам, и Джеральд почти сразу же почувствовал себя намного увереннее, чем перед началом путешествия. Он решил забыть неприятный эпизод с Гвинейрой. Пусть сегодня девушка смогла добиться своего, но в дальнейшем это не повторится. Маленькой валийской принцессе придется обуздать свой дикий нрав. В том, что это произойдет, Джеральд почти не сомневался. Во-первых, Лукас потребует от своей жены безупречного поведения, а во-вторых, Гвинейру воспитывали как будущую супругу джентльмена. Конечно, охота и дрессировка собак привлекали девушку гораздо больше скучных женских обязанностей, но со временем она покорится своей судьбе. Путники достигли реки Эйвон в сумеречном свете заходящего дня. Первыми на другой берег переправили тех, кто ехал верхом. После этого оставалось еще предостаточно времени, чтобы погрузить на паром овец, прежде чем туда ступили пешие эмигранты. Поэтому спутники Хелен были недовольны лишь тем, что паром оказался загажен овечьим навозом. Лондонские сироты, которым из рек до этого дня была знакома лишь грязная зловонная Темза, зачарованно смотрели на прозрачную, как стекло, воду. Хелен тем временем ничего не волновало. Ей хотелось только одного — как можно быстрее очутиться в нормальной постели. Оставалось надеяться, что преподобный отец примет ее с радушием. Он должен был приготовить для девочек хоть какой-то ночлег. Невозможно, чтобы их уже сегодня разослали в дома будущих хозяев. Остановившись перед гостиницей с конюшней, уставшая Хелен стала спрашивать у прохожих, как пройти к дому священника. При этом она увидела, как из конюшни вышли Гвинейра и мистер Уорден. Они проследили за тем, чтобы их животные были помещены в хорошие стойла, и теперь направлялись в гостиницу, где их ждал праздничный ужин. Хелен смотрела на подругу с нескрываемой завистью. Как бы ей хотелось оказаться сейчас в чистом отельном номере, привести себя в порядок, а после этого спуститься к накрытому столу. Но впереди ее ожидало блуждание по улицам Крайстчерча и разговор с преподобным отцом. Стоящие за ее спиной девочки недовольно ворчали, а самые младшие и вовсе плакали от усталости. К счастью, дорога к церкви оказалась не такой уж длинной. Пока что в Крайстчерче не было длинных дорог. Хелен с девочками пришлось пересечь всего три улицы, чтобы подойти к дому пастора. В сравнении с домом отца Хелен и домом Торнов, это небольшое, выкрашенное в желтый цвет здание казалось убогим, да и стоящая рядом церковь производила не лучшее впечатление. И все же входную дверь священника украшал красивый латунный молоточек в форме львиной головы. Дафна взялась за него и громко постучала. После минутного ожидания дверь открылась, и в проеме показалась угрюмая девушка с широким лицом. «Что вам нужно?» — недружелюбно спросила она. Все девочки, кроме Дафны, испуганно отскочили назад. Хелен подошла ближе к двери. «Прежде всего, я хотела бы пожелать вам доброго вечера, мисс», — решительно произнесла она. «А затем мне хотелось бы поговорить с преподобным отцом Болдуином. Меня зовут Хелен Девенпорт. Леди Бреннан должна была упомянуть обо мне в одном из своих писем. А это девушки, которых преподобный отец просил привезти из Лондона и которым здесь обещали предоставить место». Девушка в дверях кивнула, и ее лицо немного смягчилось. Однако на приветствие она не ответила, а лишь неодобрительно покосилась на сирот. «Мама ожидала, что вы прибудете завтра. Сейчас я ее позову». Девушка обернулась и уже собралась скрыться в доме, но Хелен снова ее окликнула. «Мисс Болдуин, чтобы добраться сюда, нам с детьми пришлось оставить позади 18 000 миль. Вам не кажется, что было бы намного вежливее сначала впустить нас в дом и предложить где-нибудь присесть?» Девушка нахмурилась. «Вы можете войти», — сказала она. «Но девчонки пусть останутся здесь. Кто знает, каких паразитов они могли подцепить во время путешествия в каюте второго класса. Не думаю, что мама будет рада, если они занесут их в наш дом». Внутри Хелен все кипело от гнева, однако она сдержалась. «В таком случае я подожду на улице. Нам с девочками пришлось делить одну каюту. Если у них есть паразиты, то и у меня тоже». «Как хотите», — невозмутимо ответила девушка, скользнула обратно в дом и закрыла за собой дверь. «Настоящая леди», — с усмешкой промолвила Дафна. «Должно быть, что-то в ваших уроках я поняла не так, мисс Девенпорт». Хелен следовало бы отчитать девушку, но у нее почти не было сил. А если миссис Болдуин окажется такой же доброй христианкой, как и ее дочь, учительнице понадобится собрать всю свою волю в кулак и проявить хоть немного бойцовского духа. Однако жена священника, которая появилась довольно быстро, старалась вести себя дружелюбно. Она была не такой высокой и полной, как ее дочь. В отличие от широкого и плоского, ничего не выражающего лица дочери, в ее чертах скорее было что-то ястребиное. Маленькие близко посаженные глаза, растянутые в ниточку тонкие губы. «Вот так сюрприз, мисс Девенпорт. Но миссис Бреннан действительно писала о вас, причем в очень позитивном ключе. Если вы позволите мне такое замечание, пожалуйста, проходите в дом. Белинда как раз готовит для вас гостевую комнату». «Да, девочек нам тоже придется приютить хотя бы до утра. А впрочем...» Женщина ненадолго задумалась, мысленно пробегая глазами список их будущих работодателей. «Левендеры и миссис Гоувинд живут поблизости. Так что я, наверное, прямо сейчас пошлю кого-то сообщить им о прибытии девушек. Возможно, они захотят принять их уже сегодня. Остальные могут переночевать в хлеву». «Ну что же вы стоите на пороге, мисс Девенпорт? Заходите в дом, на улице становится все холоднее». Хелен вздохнула. Она бы с радостью приняла это приглашение, но в подобной ситуации об этом не могло быть и речи. «Миссис Болдуин, девочкам тоже холодно. Они прошли пешком не меньше 12 миль и крайне нуждаются в кровати и горячем ужине. А пока девочки не устроятся в домах своих работодателей, за них отвечаю я, Об этом мы условились с руководством сиротского приюта, и за это мне заплатили. Поэтому сначала покажите мне, пожалуйста, где они будут ночевать, а после этого я с радостью воспользуюсь вашим гостеприимством». Миссис Болдуин нахмурилась, но ничего не сказала. Вместо этого она вытащила из кармана широкого передника, который носила поверх дорогого домашнего платья, большой ключ и повела нежданных гостей за угол дома. Здесь находился хлев со стойлами для лошади и коровы. Сложенное рядом сено пахло довольно приятно и было накрыто парой одеял. Хелен поняла, что ей придется покориться неизбежному. «Вы все слышали, девочки? Сегодня вам придется спать здесь», — обратилась она к детям. «Аккуратно расстелите свои простыни, иначе потом вся ваша одежда будет в сене. Что касается умывания, в кухне наверняка есть вода. Я позабочусь о том, чтобы вам принесли пару ведер, а позже я еще зайду, чтобы убедиться, что вы приготовились ко сну, как добропорядочные христиане. Сначала умывание, а потом молитва». Хелен хотелось, чтобы ее голос прозвучал с привычной строгостью. Но сегодня она слишком устала. Ей самой не хотелось бы раздеваться в этом хлеву и умываться холодной водой. Поэтому гувернантка не собиралась так уж строго следить за выполнением гигиенических процедур. Да и девочки, похоже, не восприняли ее распоряжение всерьез. Вместо того, чтобы ответить обычным «Да, мисс Хелен», они бросились к учительнице с дальнейшими расспросами. «А нам дадут что-нибудь поесть, мисс Хелен?» «Я не могу спать на соломе, мисс Хелен, меня тошнит от ее запаха». «И здесь наверняка есть блохи». «Нам нельзя пойти с вами, мисс Хелен. А эти люди, которые еще, может быть, придут, они заберут нас, мисс Хелен?» Хелен вздохнула. В течение всей поездки она пыталась подготовить девочек к тому, что в день прибытия им придется расстаться. Но разбивать их маленькую группку прямо сейчас казалось ей неразумным. Вместе с тем учительнице не хотелось настраивать миссис Болдуин против себя и детей, поэтому ее ответ прозвучал уклончиво. «Сначала расположитесь тут и немного отдохните, девочки. Все остальное как-нибудь уладится, не беспокойтесь». Она ласково погладила Лори и Мэри по их белокурым головкам. По лицам девочек было видно, что они на исходе сил. Дороти уже готовила постель для Розмари, которая почти валилась с ног. Хелен одобрительно кивнула. «Я еще загляну к вам», — повторила она. «Обещаю».